Я еще раз внимательно оглядел этого пижона, без видимой охраны, таскающего на себе 1000 баксов, и вкрадчиво поинтересовался. «А почему я должен вам верить?» «Вы мне пока ничего не должны», — ответил Стив. «А к тому же верить вообще никому не стоит. Это еще Будда говорил. Мое учение основано не на вере. Оно означает «приходи и посмотри». То есть Будда призывает нас самих делать выводы и становиться свободными самостоятельно. А вера, она неконструктивна по определению. Вот в чем и заключается, по-моему, самая суть, великое учение Гаутамы». Выслушав эту внезапную коротенькую лекцию по истории и религии, я поверил. Новоявленный дядя Степа с английским именем и итальянской фамилией не врет. Его действительно зовут Стив Чиньо. И он действительно послан ко мне Шактивинандой. Во всяком случае, по степени шизоидности, в сочетании с высоким материальным уровнем, он вполне достоин звания причастного самой высшей категории. Продолжая говорить по-немецки, мой собеседник поинтересовался. «Какой язык вы предпочтете для общения, английский или итальянский?» «Русский», — ответил я с истинно русским хамством. «Сожалею, но я очень плохо говорю по-вашему», — виновато признался Стив. «Тогда валяйте по-английски», — снизошел я. «Начну с главного». Торжественно и неоригинально начал он с главного. «Летом в Москве убили моего друга и литературного агента Эдмонда Меукова. Эдмонд был очень сложным человеком, обладавшим уникальной способностью впутываться в самые невероятные истории. Так что его могли убрать с дороги десятки разных людей и организаций по сотням немыслимых причин. Могла эта гибель быть и случайной. Но, к сожалению, Меуков оказался слишком тесно связан со многими нашими проблемами. Это подтвердилось вскоре со всей очевидностью. Мало того, что за смертью Эдмонда последовали другие загадочные убийства. Так выяснилось еще, что за 2 дня до этого произошел крайне непонятный наезд на машину некоего Редькина, который, загибайте пальцы, Сергей, издал пиратским образом 2 моих книжки концептуального значения, был лично знаком с Меуковым и его прежней женою, Серафимой Кругловой. Проживают в вашей, господин Малин, квартире. В 95-м чисто случайно спас жизнь Татьяне Лозовой, убив при этом 2 человек. И, наконец, приходится зятем самому Игнату Никулину, то есть суперагенту Грейву. Неплохой коктейль, согласитесь? А теперь еще добавьте к нему едва не пострадавшего во время аварии гражданина Германии Ханса Йоргена Шульца, расписавшегося тогда в милицейском протоколе, а после исчезнувшего непонятно куда. Во всяком случае, ни российские спецслужбы, ни ваши коллеги пока не сумели его найти, и нам до сих пор не удалось узнать о нем ничего. Все это наводит на совершенно определенные мысли. Я, видите ли, познакомился с гуру Шактивинандой на знаменитой Бомбейской конференции 1982 года, тема которой формулировалась так: «Древние знания и современная наука». Не стану мучить долгими объяснениями, что такое трансперсональная психология, которой я, с вашего позволения, посвятил всю сознательную жизнь. Скажу лишь, что господствовавшая в науке более 300 лет ньютоновско-картезианская парадигма сегодня уже не оправдывает себя, и ей на смену идет принципиально новое концептуальное решение, связанное с восточным мистицизмом и эзотерикой. Он так незаметно перешел от детектива к скучнейшей философии, что я какое-то время увлеченно слушал и это, но слово «парадигма» всегда оказывает на меня магическое действие. Вот и теперь я враз ощутил, что отключаюсь, теряю нить, перестаю понимать вообще что-либо и начинаю отчаянно бороться с зевотой. Извините, Стив, я бы предпочел о концепциях и парадигмах послушать как-нибудь в другой раз. Я перебил его, в общем-то, совсем невежливо, но заранее знал, такие люди не обидчивы, и не ошибся. — А зря, мой друг, зря! — улыбнулся Чинья. — Вам все равно придется освоить теорию хотя бы в элементарных пределах. Ну, а сейчас, как скажете, я вполне готов ответить на уже созревшие у вас вопросы. — Да, — согласился я. — Именно вопросы. Когда вы говорите «мы», кто имеется в виду? Вы и Анжей Ковальский. Но, по-моему, гуру никогда не занимался расследованием убийств. Так что же случилось? — Вы совершенно правы. Он и сейчас не занимается этим. В политике любого уровня Нанда остается исключительно консультантом. Но кое-что все-таки случилось. Ваше многовековое сражение за контроль над миром внезапно сконцентрировалось в одной навязчивой идее — странной погоне за крошечным, дешевым, пустячным предметом. Обе стороны вдруг решили, что в простенькой магнитной записи может быть заключена чудовищная сила. Кто первым найдет, тот и победил, как в детской игре. Согласитесь, ситуация абсолютно немыслимая для нормальных политиков, даже для нормальных ученых. Сказка какая-то про Кощея Бессмертного, жизнь которого спрятана на самом конце иглы. Хранится там жизнь Кощеева или нет, вопрос пока открытый, но решать его в любом случае придется нетрадиционными способами. Вот Ковальский вынужден был подключиться примерно 2 года назад. Я смолил уже третью сигарету и заказал еще пиво. Стив, как истинный йог, тантрист, буддист, ну и все такое прочее, оказался, разумеется, не курящим, но пивом не побрезговал. И даже похвалил вкусовые достоинства легкого и горьковатого гамбургского сорта. «Ну вот», — вздохнул Чинья, аккуратно опуская на стол пузатый бокал с фирменной надписью «Ганзаштадт». «А теперь все окончательно запуталось. Для любой спецслужбы с обычными трезвыми мозгами ситуация выглядит неразрешимой». Вы, Сергей, не захотели слушать о концепциях, так послушайте хотя бы о Меукове. Он-то как раз и подобрался ближе всех к решению нашей задачи, сам того не желая. О дискете Сиропулоса, уверяю вас, он не слышал и слышать не мог. Но к понятию точек сингулярности пришел без посторонней помощи. И через эти самые точки планировал воздействовать на весь мир чисто психологическими методами. Я сам долго бился над проблемой концентрации ментальной энергии, писал об этом в своих книжках, а Эдмонд сумел прочесть у меня между строк самую суть и на своих семинарах, аккумулируя сексуальную энергию очень разных, но всегда многосторонне одаренных людей, склонных к мистицизму. Он добивался потрясающих результатов. Но, конечно, он не мог знать, что все это фиксируется соответствующими органами, что подобной тематикой уже давно занимаются и в КГБ, и в ГРУ, и в целом ряде спецслужб других стран. Ну и, конечно, ваши друзья в Спрингеровском центре исследовали аналогичные методы. Он сказал «ваши», и я отметил про себя, что Стив так и не ответил на мой первый вопрос по существу. Кого он, собственно, представляет?